Прошло уж много лет. Прошло уже так много лет. Тебя, не видя и страдая, любовь лихую вспоминая, твоею ласкою согрет. Ты приходила мне со сном. Я в ночь спешил, в ней встречи жаждал. Я словно утолял здесь жажду, в любви утраченную днем. Сушил я слезы наяву, искал тебя в объятиях ночи. Она мне кажется короче, когда я эту темень рву. Я разорву ее в куски, и как шагриневая кожа, куски вдруг сократятся тоже, возникнут светлые мазки. Как на картине обветшалой, белилами художник вяло замажет тусклые места, продлив ей жизнь лет так до ста. Не тронут временем твой взгляд, морщины прячутся в улыбке, а стан лозе подобен гибкой, уста, как зрелый виноград. И наслаждения побегут чередою, словно волны счастья. Их я сомкну в своих объятиях всего на несколько минут. 16.08.2022 год.